«Че, что-то я не слышу радости в твоем голосе», — заметил Рик и подбодрил его. «Давай, это же практически праздник, как второй день рождения. Можешь взять хоть двойную порцию по такому случаю, Марти, или тройную», — добавил он, заметив, что мальчик действительно оживился. «Да, всем по 6 шариков. Я сегодня сама щедрость». Страж Марти тихо усмехнулся. «Еще бы ты не был, если бы маленький мальчик не был поглощен собственными раздумьями и не отвлекся на стенд с мороженым, он бы, возможно, заметил, что его двойник был в тот день каким-то слишком сдержанным и отстраненным». Рик взглянул своему Марти в глаза строго, перехватив его взгляд, и едва покачал головой, сжимая губы в полоску. Затем снова солнечно и с улыбкой обратил внимание на чужого внука, что выбирал себе лакомство из вселенски огромного ассортимента. Страж Марти тихо вздохнул, отводя глаза, и тоже принялся раздумывать над своим заказом. «Ты тоже взял порцию радужного?» – удивился Рик, оплачивая счет. «Я всегда беру хотя бы один шарик радужного. Пока что это все еще мое любимое». «Да, я решил тоже взять его», – ответил маленький Марти, бережно хватая в обе руки свою щедро наполненную креманку, боясь, чтобы ни один шарик не упал на пол. «Мне в тот раз оно тоже понравилось, когда ты давал попробовать. Давай в этот раз тоже попробуем вкусы друг у друга. Это сколько же у нас получается разных вкусов?» 6 на 3 минус 1, ответил Рик, ожидающе и чуть нахально ухмыльнувшись, наблюдая за реакцией растерявшихся Марти. Оба мальчика озадаченно зависли, добравшись до примеченного ими столика. «Нет, наверное, я еще слишком маленький, чтобы сосчитать», — ответил мелкий и принялся про себя пересчитывать каждый свой шарик по порядку, указывая пальцем. Страж Марти вздохнул опять. «На меня не смотри, я же тупой, но не меньше 15 точно, ПФФШ», — произнес Рик, подкатывая глаза и устраиваясь за столиком. 17. «Ну, я был вполне близок», — оправдался страж Марти. «Кстати, надо бы сменить форму на гражданку, а то еще мороженым обляпаемся», — сказал Рик, заняв свое место, а потом приподнял рукав и сделал какую-то манипуляцию с наручными часами, после которой его привычное черно-белое одеяние замерцало как нечто голографическое и тут же сменилось обычным халатом. Его Марти последовал примеру и провернул то же самое за мгновение, поменяв костюм. «А во!» – удивился их маленький друг. «Да», – Рик махнул рукой, будто то было дело совсем обыденное. «Удобная штука, особенно для тех, кто хочет затеряться в толпе или быстро сменить имидж. Я ее сам придумал. А теперь, пока мороженое не растаяло и не смешалось, у нас квест». Он прокашлялся, шелестя длинным чеком в пальцах. «Соотнести вкусы и их названия. Вот что мы имеем. Солнечный ветер, молоко тигра, молоко виверны, ледяной вулкан, Хиросима, цвет волшебства, соленое мороженое акулья отмель, 4 перца, со вкусом счастья, детский лепет, волк и 7 опят, радужное». «Это у тебя опять самые извращенские вкусы, Рик», усмехнулся страж Марти. «Кто бы говорил, молоко виверны», улыбнулся тот в ответ и продолжил читать список дальше, переходя к заказу маленького Марти. «Еще одно радужное, драконий глаз, пломбир единорог, одуванчиковая полька, остров и, а во, зеленая смерть, такое существует, наверное, вот оно», сказал маленький Марти, показывая ложечкой на яркий ядовито-зеленый шарик в своей креманке. «А почему именно это? Мне просто понравился цвет». Он положил ложечку в рот, пробуя чудное лакомство с не самым светлым названием, о значении которого он даже не догадывался. Оно с взрывающейся карамелью внутри. «У меня как будто война во рту», — Марти приоткрыл челюсти, позволяя услышать, как во рту шелестит шипучка. «Довольно вкусное, но щиплется, и я не могу разобрать вкус. Что-то травяное, как будто зелень, но сладкое». Рик снова ухмыльнулся загадочно. «Это так странно». Он тоже попробовал один из своих шариков, не отводя взгляда от малыша. «Я думаю, это волк и опята. Точно чувствую вкус гриба». «Гриба?» – удивился Марти, протягиваясь к креманке Рика и подвигая свою ближе, чтобы он тоже смог дотянуться. «Ты шутишь, не бывает мороженого с грибами». «Ну, оно явно не со вкусом волка», — ответил Рик, осторожно пробуя освежающую на вкус зеленую смерть и невольно вспоминая, как он защитил от этой напасти свою планету много лет назад. Марти ошарашенно отстранился, смотря на старика огромными круглыми глазами. «Я же говорил, гриб», — сказал Рик, ощущая, как злая шипучка кусает его рот, не подозревая пока, что даже от того маленького кусочка он намертво окрашивается в стойкий зеленый цвет, который не сойдет с языка до самого вечера. Страж Марти молча смотрел на этих двоих, по очереди пробуя свои шарики и решая просто начать с тех, которые понравились чуть меньше, и закончить теми, что понравились больше всех, и делиться и меняться только если о нем кто-нибудь вообще вспомнит. После аж 18 шариков мороженого со странными вкусами герои почувствовали себя сыто и довольно прохладно. Потому следующей остановкой Рик выбрал солнечный морской пляж, покрытый теплым песочком. По обыкновению старик сбросил обувь и пошел ходить по мелководью босиком, нося свои ботинки в руке. «Вода теплая, может искупаемся, когда нам станет жарко». «Отличная идея, Рик», — отозвался страж Марти, пальцем рисуя на песке случайные геометрические формы, обходя редкие камушки, палочки и ракушки, а затем выстраивая их в ритмичные ряды по ранжиру и выкладывая их в форме солнышек и цветов. Маленький Марти устроился рядышком, погрузив обе ладони в теплый мягкий песочек практически белого цвета, наблюдая, как они утопают в нем и раздвигают его толщу. «А тут нет акул или еще чего-нибудь?» — спросил мальчик осторожно. «На мелководье ничего особенного», — ответил Рик громко, пытаясь перекричать разыгравшуюся лазурную волну, шаловливо норовящую намочить край его халата и подвернутые концы брюк. «Но вон там подальше, за рифами, где бывают жемчужные раковины, там можно встретить русалок». Марти посмотрел на Рика, играющего с волной в догонялки, наблюдая, как пена облизывает его пятки, а также линию берега и лежащий на грани воды гладкий белый череп, неподвижно уставившийся на Марти чернотой больших пустых глаз. Мальчик моргнул. На секунду песок на пляже оказался миллионами и миллиардами сотен и тысяч крошечных костей и черепов, покрывших собой все. Волна перекатилась своим неудержимым мутнеющим завитком, с треском и клёкотом поднимая их со дна и вновь ударяя о дно, раскалывая и перемалывая в пыль. Марти протер глаза, помотав головой. Кости исчезли, а череп, лежащий у самой воды, оказался всего лишь крупным булыжником, кое-где поросшим морскими желудями, похожими на острые зубы Homo Deus. Маленький черный краб, испуганный тенью Рика, резво нырнул под камень, затаившись в своем надежном укрытии. Марти тяжело вздохнул и закрыл глаза руками. «Эй, ты чего это?» — спросил его двойник, отвлеченный от медитативного созидания песочных садов, и осторожно потряс за плечо. «Пе просто показалось», — ответил тот тихо, а затем лег на спину и уставился в небо. «Думаю, я не очень люблю море, в нем много всего плавает, нехорошего. Ты хотел бы уйти отсюда, Марти?» — участливо и осторожно спросил Рик, вернувшийся с побережья, подходя ближе и накрывая мальчика своей прохладной тенью. «Мы можем пойти куда захочешь, если здесь тебе не нравится». Немного подумав, Марти кивнул и резким рывком поднялся, вновь садясь на песок. «Да, пойдем куда-нибудь еще. Вы знаете какой-нибудь хороший зоопарк?» Тот зоопарк, куда они отправились после, действительно был хорошим. И не только потому, что был больше любых живых уголков, которые Марти мог посещать ранее, и даже не из-за своего несметного животного разнообразия, собранного из разных концов вселенной. Похоже, здесь животным действительно было хорошо в своих просторных и наполненных загонах, по крайней мере значительно лучше, чем на рынке на Марпусе. Отщипывая тающие во рту кусочки от невесомого облачка сахарной ваты, Марти с немалым удовольствием наблюдал за шаловливой игрой выдр, за прогулками слонов, за большим нежащимся в теньке двухвостым существом, похожим на крысу и тигра одновременно, затем как два нелепых покрытых пухом детеныша тираннозавра таскают друг от друга кость, пытаясь урвать от нее остатки мяса, а их величавый родитель покровительственно следит за своим отпрысками, иногда вертя своей огромной башкой по сторонам и прислушиваясь, как ему подсказывают инстинкты. Великан даже не подозревал о том, что находится в зоопарке, в абсолютной безопасности. «Видишь, тут они нас не видят и не слышат совсем, каждый вольер это своего рода симуляция», — объяснил Рик, стоя у прозрачного ограждения и помахивая рукой прямо перед задумчивой и отреченной мордой какого-то очередного очень красивого инопланетного существа, похожего на оленя с переливающимися зеленым и розовым темными перьями и горловым мешком лягушки. У каждого существа в голову вживлен чип, заставляющий его верить, что оно находится в естественной среде обитания. Вольеры снабжают их всем необходимым, поэтому животные и чувствуют себя так хорошо. Кто-то считает, что это все обман, но я думаю, это самый гуманный способ безопасно и без лишней мороки посмотреть на них. Они там счастливы, да, они думают, они на природе. спросил Марти, наблюдая, как остальные пернатые олени бродят неподалеку небольшим стадом и что-то рыщут в лесной подстилке тропических джунглей. Рик кивнул, нагло отщипывая у своего Марти кусочек его сахарной ваты, потому что его собственная давно закончилась, чем немного возмутил паренька, хотя он и не стал спорить, просто отшатнулся. Именно так, золотистые рога оленей напомнили маленькому Марти кое о чем. «А здесь есть китайские драконы?» – спросил он наконец. «Приносящие удачу. Ты про лунов, с разумными видами немного сложнее. В этом секторе все помешаны на морали, так что их содержание в неволе даже в таких хороших условиях приравнивается к рабству и запрещено законом». Рик облизнул пальцы и открыл планшет с электронной брошюрой, пролистывая список. «Зато у них есть дикие виверны, линдвормы и амфиптеры, если тебя интересует драконья тема. Они в 205-м павильоне. Драконы вблизи были также удивительны, как и все остальное. Они были всякие и разные, на любой вкус, и пернатые, и бескрылые, и многоглавые, и многокрылые. Некоторых даже посчастливилось застать за огненными выдохами. Но среди них и правда не оказалось ни одного луна, хотя Марти все равно почему-то ждал его увидеть хоть где-нибудь. Наверное, хорошо, что здесь его нет», — подумал мальчик, случайно произнося это вслух, наблюдая, как могучая виверна шумно берет размах, прежде чем оторваться от скалы и перелететь в другое место. «Китайского дракона», — пояснил он, встретив вопрошающие глаза своих друзей. «Когда мы с Риком были на инопланетном рынке, там было много всяких существ и животных в клетках, и там был этот дракон, и он просил выкупить его у торговца и отпустить на свободу. Однако Рик сказал, что тогда мы сделаем только хуже, и отказался помогать, хотя это было несложно и не опасно. Ау, да, знаю, базар на Марпусе Б-707 йод», — ответил Рик, поморщившись. «Марти рассказал мне, что как раз там у вас были неприятности недавно, и про дракона тоже. Похоже, тебя это очень беспокоит». «Угу», — хмыкнул мальчик, расстроенно опуская глаза. Рик склонил голову на бок, наблюдая за ним задумчиво. Затем улыбнулся и не сильно щелкнул его по носу, задумав одну совершенно спонтанную, но определенно стоящую вещь. Марти не мог поверить глазам и ощущениям. Он и не думал, что еще хоть раз в жизни вернется на Марпус после всего того, что случилось и после того, как Лютый ответил отказом на предложение купить дракона. Теперь он снова стоял на этом шумном рынке, торгующим несправедливостью и чужими слезами, а вокруг его рук и шеи, устроившись на плечах, обвивался тот самый дракон, скользя по нему своей теплой золотой чешуей и поигрывая плетями усов. Это было невероятное ощущение. Кажется, в глазах Марти даже появились слезы от радости. Он едва оторвал взгляд от мягко улыбающегося Рика, чтобы посмотреть в ясные глаза Луна, заглядывающего ему в лицо, прямо в душу. «Теперь твое желание будет исполнено», — зазвенел голос дракона в голове. «Но я ведь его еще не загадал. Я просто хотел помочь». «Загадал, загадал», — улыбнулся Лун. «Скоро ты обязательно встретишь того, кого хочешь найти. А теперь прощай и спасибо за неоценимую помощь», — он подмигнул Марти, а затем сорвался и упорхнул, со стрекотом взвиваясь в воздух, как стремительная золотая лента. Марти почесал затылок озадаченно и пожал плечами, наблюдая, как быстро дракон исчезает вдали. «Надеюсь, ХМ, похоже, удача от китайских драконов — это такая же выдумка, как чешуйная ящерка или зубная фея. Ну ладно, по крайней мере, мы сделали хорошее дело, да, и ведь не ради этого желания, а просто чтобы помочь». Рик кивнул ему в ответ и снова взял Марти за руку, после чего они поспешили покинуть это ужасное место, пока не случилось еще что-нибудь. Марти сжал ручку, крепче хватаясь за теплую ладонь старика. «Спасибо, что дал мне денег, чтобы выкупить его. Не знаю, что там с исполнением желаний, и это, конечно, не спасет тысячи других рабов. Но», — ответил Рик, — «главное, что ты счастлив, и я уверен на 100%, что у тебя в любом случае все будет хорошо, Марти». Марти действительно чувствовал себя счастливым и умиротворенным впервые за долгое время. Ему стало очень хорошо, несмотря на то, что день выдался ярким и насыщенным, и он уже порядком устал ходить. Впрочем, стражи и сами это чувствовали, а потому следующей достопримечательностью к посещению был дом. И находился он, конечно же, на цитадели. Квартира стражей была в одном из не самых высоких небоскребов в центральном районе и представляла из себя сравнительно небольшую, но уютную и очень светлую студию с большим панорамным окном, из которого открывался неплохой вид на вечереющий город. Цитадель Риков, как и многие другие крупные космические тела, вращалась по орбите вокруг звезды. Однако, так как станция не была сферической, как планета, и не вертелась вокруг собственной оси, день и ночь на ней сменялись при помощи голографического экрана, и это скорее было чем-то косметическим, отдающим дань формам жизни, предпочитающим ночь или желавшим сохранить привычный режим сна. Впрочем, цитадель, кажется, никогда не спала по-настоящему. Пока один ее глаз спал, другой всегда был открыт. Чем темнее становилось, тем больше цветных огней зажигалось на улицах. «Парни, чем будем ужинать?» — спросил Рик немного задорно. «Я предлагаю намутить пиццу». «Мы, что, закажем пиццу?» — обрадовался маленький Марти. «Нет, зачем? Я сам приготовлю», — отмахнулся Рик. «Это недолго и довольно просто. И, кстати, намного вкуснее». Страж Марти кивнул, устроившись на высоком стуле, и расслабленно облокотился на столешницу. «Рик любит готовить». «Ага», — ответил тот, уже орудуя около холодильника и кухонной панели. «Иногда мне, конечно, бывает лень, и я мог бы уже давно наладить автоматизацию и доверить приготовление еды машинам, чтобы экономить время. Но сам процесс меня успокаивает. Короче говоря, Марти, сегодня я хочу порадовать тебя своей домашней стряпнёй». «Кому из нас ты это говоришь?» — усмехнулся страж устало. «Обоим. У меня хорошее настроение». Маленький Марти кое-как залез на барный стул, рядом с двойником, и также оперся о столешницу, отчего он почувствовал себя очень взрослым. Его друг тем временем подобрал пульт, лежащий на столе, и включил висящий на стене плоский телевизор. «А теперь краткая сводка последних событий на сегодня. Кишечнополостные. Это не то, что вы ожидаете услышать о новозарегистрированном Рике и его Марти. Без мортитки. Количество беженцев после инцидента со злым Риком-киборгом достиг апогея. Уровень безриковых Марти на улицах Мартитауна сильно возрос. На долгую память. Кто увековечил себя в очередной новой скульптуре, похожей на тысячу других таких же? Смотрите нас далее, чтобы узнать все подробности этих и других новостей. Бедолаги. Похоже, интересных стоящих новостей совсем нет. Вот и сосут всякую чечепуху из пальца», — прокомментировал Рик, укладывая нарезанные продукты на раскатанное тесто. «Ну ничего, это все затишье перед бурей». Страж Марти переключил канал на что-то более нейтральное. «Ты часто так говоришь, пес», — он зевнул, бездумно уставившись в телевизор, отчего маленький мальчик, глядя на него, тоже зевнул, заразившись. А квартира тем временем наполнялась приятным запахом поджаренной колбасы, сыра и выпечки, отчего во рту начинала собираться слюна. «Осторожно, горячо», — сообщил Рик, принося свой кулинарный шедевр, а затем раскладывая аккуратно разрезанные дымящиеся ароматным паром треугольники на тарелке. Марти в предвкушении смотрел на щедрый ломтик, опустившийся перед его носом. Ему казалось, что вкуснее запаха еще не было в его жизни. Впрочем, он был знаком. Именно так однажды пах лютый. Так, а еще чужой черной кровью и внутренностями. Желая отпилить кусочек поменьше ножом, Марти воткнул вилку в расплавленный сыр, и алый томатный соус будто засочился из раны врага. Он увидел также перед своими глазами огромную страшную скорпикору, угрожающе щелкающую клешнями, минорога с вытекающим из пробитого черепа мозгом, Рагнара с перерезанным горлом, кромешно-черные гипнотические глаза маленькой девочки с острым осколком в руке, и вместо вилки пику, которую он загнал Рику под ребро. Мальчик вдруг потускнел, чувствуя, как неудержимые эмоции берут над ним верх. Он отложил нож и вилку, звякнув о край тарелки, и закрыл лицо руками, всхлипывая, хотя на самом деле вовсе и не хотел плакать. Стражи, заметив это, заволновались. «Марти, ну что такое?» Рик чуть придвинулся, почти порываясь вскочить и подойти к мальчику вплотную. «У нас сегодня было столько приключений, и с нами не случилось ничего страшного», — объяснил Марти через всхлипы. «Никто на нас не напал, не взял в плен, мы не пропали на 2 недели где-то в космосе, и никто никого не убил». Его старший двойник склонил голову озадаченно. «Это плохо?» — спросил он. «Нет, это очень хорошо, очень здорово. С вами приключения действительно выходят веселыми и безопасными, а с моим Риком мы постоянно во что-то влипаем, а если не влипаем, то умираем от скуки. По крайней мере, я умираю со скуки, а ему, наверное, нравятся такие приключения». «Ну, наши приключения тоже не всегда», — ответил было страж Марти, но Рик его заткнул довольно резким жестом, который малыш не заметил, так как все еще закрывал лицо. Голос старика стал вкрадчивее, тише и будто бы ровнее. «Может, тебе хотелось бы высказаться на этот счет, малый?» Маленький Марти кивнул, приходя в себя и отстраняя руки от лица. «Это не совсем то, что я ожидал. Рик постоянно работает, прямо как мама с папой, а то и хуже. Я думал, что после того, как я изменился, все станет иначе. И иногда мне казалось, что мы с ним действительно начинаем друг друга понимать. Но на самом деле ничего не изменилось. Я как будто изменился, а вот Рик». Он сделал паузу, пытаясь собрать мысли в упорядоченную кучу, но его возмущений было так много, ему так хотелось обо всем рассказать, что он продолжил метаться от темы к теме. «Я подумал, что плохих людей не бывает, что он просто такой, потому что он хищник и он одинокий, но кажется, я ошибся. Я совсем запутался. Не могу сказать, что Рик плохой, он ведь меня любит, он заботится обо мне и защищает меня, но мне так, мне очень не нравится, как он поступает с другими, и не всегда потому, что он голоден или от того, что они все злые и нехорошие. Похоже, ему просто нравится обманывать и убивать, и он ищет повод. Иначе зачем он продает оружие, чтобы потом снова купить детали для нового оружия, а потом снова его продать и так далее? Он будто не понимает, что они все чувствуют, и что я чувствую, когда он делает все это при мне. Я просто не понимаю, почему я тогда изменился ради Рика, а он совсем не захотел измениться для меня, когда я ему предложил. Поэтому я и решил превратиться обратно, чтобы он понял, что я не хочу быть как он. Но ничего он не понял. Он хотел, чтобы я остался лютым. Ему как будто нравится быть чудовищем, хотя он мог бы и не быть. Я не понимаю, это же совсем не весело. Умный человек ведь не может быть настолько глупым, чтобы это не понимать. Он снова сделал паузу, дав себе отдохнуть и отдышаться. Нет, он не самый плохой, да и вообще не плохой, но порой злобный и скучный, и совсем не умеет отдыхать и веселиться. Вы же помните, что случилось тогда, когда мы вместе гуляли в Блип-Сант-Читс? Конечно, помним, кивнул Рик. Он тогда свалил от нас на самом интересном моменте, напился и пошел в разнос. А потом, когда мы пришли домой, он весь вечер молчал и был мрачнее тучи, как будто бы ему совсем не понравилось. «Даже обсудить ничего не получилось», — добавил мальчик, а потом вдруг замолчал и отвел взгляд, зажимаясь. «Знаете, наверное, это очень плохо так думать и говорить, но кажется, на нашем присоединении допустили какую-то ошибку». Его глаза снова налились влагой. «Наверное, я просто еще слишком маленький, и мне еще слишком рано ввязываться в такие взрослые дела. Может быть, всем было бы проще, если бы Лютому присоединили какого-нибудь взрослого мартихищника, а не меня. Я ведь такой маленький и такой бесполезный. Не говори глупостей», произнес Рик строго, чуть ли не ударив кулаком по столу от обиды и злости, но мастерски сдержал эмоции. «Ты очень талантливый и умный для своих лет, пацан, не говоря уже о твоей редкой способности. Лютый просто не понимает в полной мере, как ему повезло быть твоим Риком. Ему-то повезло, наверное», вздохнул маленький Марти, опуская взгляд в тарелку. «А мне, похоже, не очень». Стражи молчали в ответ. Марти постарше растерянно и ожидающе посмотрел на своего Рика, надеясь, что он найдет, что ответить. Но тот продолжал молчать, внимательно наблюдая за маленьким мальчиком на другом конце стола. Тот снова взял в руки прибор и все-таки отрезал себе долгожданный кусочек. «Очень вкусно», — сказал он, наконец вновь немного улыбнувшись и взглянув на Рика. «Ты действительно очень хорошо готовишь». «Ага», — отозвался тот тепло и радостно. «Ешь руками, пицца уже достаточно остыла, чтобы не обжигаться». День закончился совместным просмотром невероятного мультика про эльфийских магов четырех стихий в далеком космосе и их невероятные приключения на разных планетах, который показывали по межгалактическому телевидению. Сюжет был довольно сложным и плохо запоминался, но Марти, наверное, еще никогда не видел зрелища красивее и захватывающее. Сидя в кругу друзей перед высокотехнологичным плоским экраном, что висел на стене, ему наконец-то удалось отделаться от тяжелых мыслей и позабыть обо всем. Он умиротворенно подлез под плечо Рика и приткнулся к его бочку, прижавшись щекой и желая, чтобы этот момент никогда не кончался. Но рано или поздно всегда наступает ночь и приходит время готовиться ко сну. Маленький Марти утонул в старой футболке своего двойника, отчего зрительно выглядел еще меньше. Крохотная спальня с довольно широкой, тем не менее, кроватью находилась в небольшом помещении, отгороженной горизонтальной деревянной решеткой от общей комнаты. В нее вела небольшая лестница, идущая вдоль стены, отчего комнатка походила на дом внутри дома. Это показалось Марти вдвойне уютным, особенно когда он улегся на мягкую свежую кровать рядом со своим двойником. Он сладко вздохнул, выдыхая свежесть самой вкусной и приятной пасты, которой ему только приходилось чистить зубы перед сном. «Вы ложитесь, а я схожу на стоянку и немного, поработаю с нашей машиной», сказал Рик, укрывая маленького Марти вторым одеялом, чтобы мальчики ночью не перетягивали друг у друга дно, и чтобы, когда вернусь, вы оба спали, добавил он с наигранной строгостью, а затем вновь улыбнулся и, спустя секунду, вклинился головой между ними двумя, чтобы по очереди поцеловать обоих в виски. Маленький Марти вздрогнул от приятного удивления, не заметив, что двойник даже не улыбнулся. «Спокойной ночи, псы!» «Спокойной ночи, Рик», ответили оба в один голос, а затем старший дернул выключатель ночника, гася теплый свет и погружая маленькую комнату в полумрак. Вскоре, немного пошуршав, Рик выключил свет и в большой комнате. Даже в полутьме маленький Марти мог прекрасно видеть сквозь деревянные прутья решетки, как старик ходит по квартире, собираясь, а затем исчезает где-то под вторым этажом. Автоматическая входная дверь зашуршала, открываясь и вновь закрываясь, когда Рик покинул дом. Марти повернулся лицом к двойнику, мягко шелестя одеялом. Тот лежал на спине, сложив руки на животе и неподвижно глядя в потолок. «Мне так грустно», — произнес он вдруг. «Что? Почему?» — удивился мелкий. «Мы же так весело проводим время». Тот вздохнул глубоко и ответил. «Зэ, знаешь, мы с тобой оба понимаем, что совершенно не подходим нашим Рикам. У нас с моим тоже не все хорошо, как может показаться и...» Он замолчал, не зная, что сказать дальше. Не выдержав паузы, мелкий вновь задал вопрос, недоумевая. «Но у тебя же такой добрый и щедрый Рик, и вы как одна команда, и одна семья, как вы можете не подходить друг другу? Я правда не понимаю, о чем ты. На самом деле мы с ним из разных семей, и из разных измерений. Короче, меня просто приставили к нему по работе. Мы долго вместе, но мы не родные с ним. Я не знал, ты никогда не говорил мне об этом. А где тогда ваши семьи, если вы живете здесь?» Страж чуть нахмурился. «У нас нет семей. Меня забрали на цитадель, когда я остался сиротой, и сделали из меня элитного охранника. А Рик, знаешь, лучше сам у него спроси». Парень прервался, а потом подумал немного и продолжил. «Мне нравится тусить с ним, он веселый и довольно сдержанный по сравнению с другими. Но правда в том, что я не подхожу ему. Мой Рик осторожен, он сам себе маскировка. Ему нужен не щит и не страховка, а умный напарник, который может везде за ним следовать и понимать его с полуслова. А я, ну, я слишком заурядный, слишком тупой, как большинство Марти. Может, не самый худший вариант, раз я попал в гвардию». Рик не сильно ругается и делает вид, что все хорошо, улыбается, но я чувствую и вижу, что ему тяжело со мной. И я даже знаю, по какой конкретно причине. Маленький Марти совсем запутался. «Почему ты считаешь себя тупым? И почему считаешь, что большинство Марти тупые?» «Ох, это всем известно. Разве ты не знаешь, почему Рики берут с собой именно Марти, а не, ну, знаешь, скажем, Саммер, хотя она и старше?» «Ну, тот задумался. «Я не знаю. Может, потому что это работа для мальчиков, а не для девчонок?» «Да нет, некоторые Марти и девочками бывают. Да и Рики тоже. На самом деле это тут ни при чем. Просто Рики используют короткие мозговые волны Марти, чтобы замаскировать свои гениальные от вражеских радаров. Как-то так, мы как плюс и минус. Когда мы находимся рядом, мы как бы нейтрализуем друг друга своей гениальностью и тупостью». «Да нет, не может такого быть», — обиделся маленький Марти, а затем тревожно задумался. «Хотя с другой стороны, я действительно не очень умный, и с математикой у меня не получается, и пишу с ошибками. Но у нас много кто в классе тоже пишет с ошибками, и это же не означает, что они все тупые. Да и по рисованию у меня А+. «Не переживай, Марти», — вздохнул старший. «Ты еще маленький, но Рик говорит, что ты-то как раз умнее многих из нас. Иначе как объяснить, что ты набирал так много очков в Blips and Cheats? Ты выигрывал у меня почти во все игры, не связанные со стрельбой и силовыми нагрузками». «Правда?» Маленький Марти задумался, а затем заговорил вновь, задумчиво, теребя подбородок и нижнюю губу пальцами. «Но если все действительно так, это значит, я был нужен, чтобы маскировать лютого. Может быть, это имел в виду мой Рик, когда сказал, что я приношу удачу. Но может быть, поэтому это и не работает. Ведь если я на самом деле умный, В общем, мои мозговые волны просто не могут скрыть его от всех опасностей. Поэтому мы постоянно попадаем в неприятности, тот пожал плечами. Может быть, слушай, Марти. Страж вдруг пошевелился, привставая и пододвигаясь чуть вперед, а затем перевернулся на бок, чтобы смотреть прямо на двойника. Я должен кое-что важное спросить. Если вдруг что-то случится, что-то глобальное, страшное и непоправимое, мы ведь останемся друзьями, мы продолжим с тобой общаться, конечно же останемся. Что за вопрос вообще? Почему ты такое спрашиваешь? Растерялся малыш, резко придвигаясь. Он схватил руку двойника и зацепился за его мизинец своим. Друзья Марти навсегда, тот явно испытал значительное облегчение. Друзья Марти навсегда, ответил он, не задумываясь, наконец оттаивая и тоже сжимая чужой палец. Я не думаю, что должно случиться что-то страшное. И кстати, я не считаю, что ты глупый, добавил Марти. Я думаю, что ты очень классный и хороший друг. Я рад, что ты тогда отдал мне свой пейджер, чтобы мы могли чатиться. Двойник улыбнулся и потрепал его по голове. Спасибо, чел, ты тоже ничего. Давай спать теперь, а то Рик будет ругаться, сказал он, зевая, и отвернулся к стенке, закутываясь в свое одеяло. Спокойной ночи, дружище, спокойной ночи. Однако спать у маленького Марти не получалось, хотя он пытался. Может потому, что он не привык к новому месту, а может потому, что ему дали пищу для мозгов и теперь он не мог остановить свои мысли. Он долго лежал на боку и смотрел сквозь деревянную решетку, отделявшую его от общей комнаты. Так продолжалось до тех пор, пока он не услышал, как входная дверь с шорохом открылась и Рик вернулся домой, немного шумя в прихожей. Марти зажмурился, будто боясь, что тот увидит его не спящим сквозь прутья решетки. Но затем он вновь приоткрыл глаза, подглядывая за ним. Тот медленно прошагал на центр комнаты, устало стаскивая с себя пошедший голографическими сбоями халат и небрежно скидывая его на спинку ближайшего кресла. Затем он как-то задумчиво постоял немного в центре комнаты, поднял голову и со вздохом отправился в сторону ванной. За дверью зажегся яркий белый свет, просочившись в щели. Очень долго было слышно только мерное шуршание льющейся из душа воды. Марти почему-то хотелось дождаться, когда Рик выйдет обратно. Он появился вновь спустя несколько минут, двигаясь все так же тихо, медленно, рывками, иногда на пару мгновений замирая на месте, будто прислушивался или задумывался о чем-то. Мальчик не знал почему, но ему в этих движениях почудилась какая-то несвойственная этому Рику грусть и осторожность, которых никогда не было в его чуть развязной походке, по крайней мере, когда на нем не было рабочей формы и когда ему не нужно было держать осанку. Старик подошел к кухне и открыл верхнюю полку, ища что-то, а затем, не удовлетворившись поисками, переключился на холодильник, откуда вскоре ювелирно достал банку содовой. Банка тихо зашипела и звякнула в его руках, а затем Рик вместе с ней двинулся к панорамному окну. Встав ровно напротив него, он приложился к банке с тихим жидким звоном, приподнимая голову и делая несколько глотков, а затем неподвижно уставился за стекло, рассматривая мерцающий ночной город. «Может, он тоже переживает?» – спросил себя Марти. «Или просто устал? Я бы хотел сейчас подойти к нему и сказать, что все хорошо, но он, наверное, будет ворчать, что я не сплю. Я обязательно скажу ему что-нибудь ободряющее завтра», – подумал он, закрывая глаза. «А еще было бы хорошо с ним тоже поговорить наедине, если получится». Утром Марти разбудили звуки телевизора и запах готовящейся еды, что разлетался по всему дому. Он протер глаза и прищурился от света, сочащегося через прутья деревянной решетки, вспоминая подробности вчерашнего вечера. Его двойника рядом не было. Во время их переписки он как-то обмолвился однажды, что привык просыпаться очень рано. Возможно, он по привычке поднялся гораздо раньше и решил не будить маленького мальчика сразу, а дать ему поваляться подольше. Некоторое время Марти оставил себе на то, чтобы понежиться на удобной мягкой кровати, сладко потягиваясь и иногда перекатываясь по ее просторам. Затем он все же решился покинуть это уютное гнездышко и присоединиться к друзьям. В квартире было очень светло, солнечно и тепло этим утром, отчего настроение стремительно поднималось вверх, предвосхищая хороший день. На цитадели практически не было пасмурной погоды, что вкупе с золотистыми и голубыми цветами окружения ловко создавало иллюзию, что все более-менее хорошо, особенно по утрам. Но маленький Марти этого не знал, он пока не задумывался о том, как цвета окружения оказывают влияние на настроение и самочувствие человека. Пока Рик весело и задорно готовил еду на кухне, а старший Марти листал ленту в своем смартфоне, сидя за высокой столешницей, мальчик уставился в большое панорамное окно, за которым виднелись соседние золотистые небоскребы и мерно плывущий между ними автотрафик, но затем его внимание переключилось на телевизор. Он присел рядом с двойником, залезая на высокий стул. По телевизору шла интересная реклама с приятной музыкой, такую маленький Марти еще не видел. В 60 циклах от центральной конечной есть Рик, который больше работает с деревом, чем с полярностью. Его зовут Рик Простак, и он не дурак. Очень давно он понял, что его величайшее творение – это дочь. Марти улыбнулся, увидев трогательную семейную запись, на которой его мама была еще совсем маленькой девочкой, даже младше, чем он сейчас. Это показалось ему безумно милым. До следующей секунды. Мы запечатлели этот момент и крутим его в разуме Рика Простака. Секреции гормонов счастья идут на производство вафельного печенья простого Рика, простые вафли. Прочувствуйте нереальное достижение гармонии. Прочувствуйте простого Рика. Марти аж передернула. Иу, ну и гадость, фу. Он даже зажмурился, морщись, размахивая руками и высовывая язык, в попытке выбросить из головы то, что он видел и слышал. Рик как раз подошел к стойке, неся с собой тарелки, полные политыми сиропом панкейками, лежащими красивыми стопками и украшенными несколькими крупными ягодками черники и листиком мяты. Он добродушно похлопал мальчика по плечику, усмехаясь. «Не волнуйся, пес, это просто дурацкая реклама с неудачной метафорой. Надеюсь, она не отбила тебе аппетит. С Простаком Риком все в порядке, это просто актер», — сказал он, легко чмокнув мальчика в макушку, а затем снова удалился в кухню, чтобы завершить приготовление кофе для себя. Марти продолжительно выдохнул, закрывая глаза и успокаиваясь, а затем значительно оживился, когда увидел свой завтрак. «Правда?» – спросил страж Марти, отрываясь от смартфона и тоже переключаясь на еду, отложив гаджет в сторону. «Я всегда думал, что это, ну, ощущение, которого не хватает Рикам, ушедшим из семьи и посвятившим себя науке. Поэтому они добавляют настоящие гормоны в конфеты, чтобы сделать их, ну, знаешь, вкуснее для Риков. Разве не в этом суть?» «Нет, Марти», — огрызнулся Рик немного раздраженно, убирая коробочку розовых вафель поглубже в кухонную полку и пряча ее за коробками глазочков и клубничных хохотушек. «Ты слишком буквально, Эдха, слишком буквально понимаешь метафоры. Это просто убогая рекламная кампания, Марти, не более того. Неаппетитная реклама», — согласился маленький Марти. «А вот завтрак очень даже аппетитный. Я бы хоть каждый день ел такие завтраки». Рик обернулся, улыбнувшись во все 32. Затем он наконец процедил ароматный самостоятельно молотый и свежесваренный кофе через сито, выливая его себе в кружку, на которой красовались эмблема цитадели и гордая надпись «Рик-1», а затем присоединился к умиротворенно завтракающим мальчикам. «Ну, а какие новости у нас?» – спросил он, подсаживаясь ближе к маленькому Марти, и подул на кружку, затем осторожно отхлебывая свой сингулярно-черный неразбавленный ничем крепкий кофе. Тот задумался, вспоминая что-то. «Мне снился странный и красивый сон. Мне снилось, будто бы я иду в лесу. Сначала там было лето, а потом как-то плавно настала зима и много снега. И ко мне из чащи вышел волк. Но я не испугался, я побежал за ним на четырех ногах, будто я тоже волк». «Вот как», — ответил Рик, поведя бровью и наблюдая за тем, как Марти отрезает себе еще кусочек лакомства и жадно собирает им сироп. «И что было дальше?» – спросил он с интересом, а потом добавил тихо, бурча под нос. «Пожалуй, добавлю тебе еще медового сиропа». Он снова метнулся в кухню. «Потом мы играли в снежки и строили большую, красивую крепость из льда и снега», – продолжал Марти. «С волком?» «Нет», – Марти покачал головой. «Спасибо», – отреагировал он на экстра порцию сиропа, добавленного в его тарелку. Он превратился в Рика, но не в лютого, а в самого обычного и простого Рика. «Как ты?» – удивительно, – улыбнулся страж. «А я то думаю, что это за мальчик гонял меня всю ночь по лесу и помогал мне строить мою крепость из снега». Оба Марти очень странно на него посмотрели. Он улыбался слишком широко и коварно, пытаясь удержать смешки, пробивающиеся через его нос поросячьим хрюканьем. «Да ладно тебе, Рик, не выдумывай. Ты только что это придумал», вскрикнул страж Марти по-доброму, неловко смеясь. «Чувак, не неси чушь!» Тот засмеялся в ответ, заражая и маленького Марти смехом. «Да тут ты прав, на самом деле мне ничего не снилось», — объяснил Рик, наконец немного успокоившись. «Но раз такой разговор пошел, я был бы не против еще побегать по лесу волком или другим животным. Нам стоит еще раз поиграть в симуляторы. Значит, сегодня в Блип Санчиц», — уточнил страж Марти, вновь лениво ставя голову на локоть. «Ну, или можем одеться потеплее и отправиться куда-нибудь, где полно снега. Вы никогда не пробовали заняться изготовлением ледяных скульптур? Мы могли бы попробовать нечто такое. Сделаем большой ледяной форт и будем играть там в снежки весь день. Эрик, мне кажется, бензопила это не очень безопасно для маленького Марти», — сказал страж немного взволнованно. «Забудьте про пилу. С вами гений. Я знаю, как делать заеб. Очень крутые ледяные скульптуры и без бензопилы». Не успел маленький Марти обрадоваться такому предложению, как вдруг картинка на экране телевизора застыла, а звук резко оборвался, произошел короткий звуковой сигнал, после которого последовала заставка новостей. Стражи прервали свое обсуждение. «Странно», — тихо хмыкнул Рик, настороженно отпивая кофе, а затем взглянул на часы и расправил плечи. «Обычно новости Д должны быть на 30 минут позже, сразу после утренних мультиков». Его напарник лишь пожал плечами. На экране вновь возникли те самые двое ведущих, что и вчера. «Мы прерываем нашу обычную программу ради срочного сообщения, поступившего к нам буквально только что. Вы ждали этого? Это сенсация. Это сносящая голову новости с центрального госпиталя. Сегодня утром сотрудники клиники обнаружили, что один из пациентов за ночь потерял голову. Буквально. И вот как это было. Представитель измерения В023, каннибал, псих, террорист и открытый гей, печально известный как Лютый Рик, кроваво убивший и съевший нескольких наших сопартийцев несколько лет назад, после очередной операции по чистке легких от раковых метастаз таинственным образом. Что бы вы думали? Он откусил кому-то голову? О, нет, он сам лишился головы. Маленький Марти застыл, роняя вилку из рук. В гробовой тишине, как в замедленной съемке, металлическая вилка с оглушительным грохотом упала сначала на край столешницы, а затем отскочила и брякнулась на пол. Что? Рик даже не отреагировал на грохот, уставившись в телевизор и крепче сжав ручку своей кружки. На заднем плане, за спинами ведущих, высветилась фотография Лютого, которая была сделана, вероятно, лет 9 назад, тогда, когда его осудили за терроризм. Несмотря на то, что он был тогда моложе, выглядел он на этом снимке настолько плачевно, что мало походил на себя сейчас, даже больного раком легких. Кто обезглавил бывшего террориста и виновен в исчезновении части его тела, пока неизвестно. Идет разбирательство, но скорее всего оно ни к чему не приведет, и его убийца останется безнаказанным. «Нет-нет-нет-нет-нет», — затараторил маленький Марти, вскакивая и практически подбегая к телевизору, будто хотел пролезть в экран и поспорить с ведущими новостей. «Это какая-то ошибка или дурацкая шутка, или он не мог умереть, его не могли так убить. Ну и пусть, я считаю, еще бы», — другой ведущий продолжил. «Для тех новоприбывших, кто не знает, или для тех, кто просто забыл, мы напоминаем, что 9 лет назад, будучи в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения, Рик В023 заминировал ядро цитадели и жестоко убил по меньшей мере 25 человек Риков. Его жертвами стали охранники ядра, пара полицейских и несколько случайных прохожих. Совсем не удивительно, что кто-то решил его грохнуть. И поделом. Удивительно только то, что его не казнили или не предали самосуду раньше. Должно быть, кто-то решился на самосуд сейчас, или на наемного убийцу. Боже, проговорил страж Марти тихо. Уж лучше бы были дурацкие новости, чем такие сенсации. Затем он с болью во взгляде посмотрел на своего Рика, наблюдающего за экраном телевизора. В этот момент парень окончательно что-то осознал, и ему стало очень страшно. Действительно, у него было полно врагов, ужасный характер и жуткая зависимость от тяжелых наркотиков, которой любой из нас позавидовал бы. В любом случае, скучать по нему мы точно не будем. Погодите, что? Один из ведущих приложил палец к уху, плотнее прижимая наушник, что сделал и его коллега. «Дорогие телезрители, Рики и Марти, у нас только что появилась картинка с камер наблюдения, на которых засветился предполагаемый убийца. Давайте вместе посмотрим эти кадры». На экране появилась черно-белая запись с камеры, следившей за парковкой около клиники. Была ночь. Вдоль редкого ряда припаркованных машин уверенным шагом двигался какой-то Рик, однако издалека его было практически невозможно разглядеть. Затем картинка переключилась на другую камеру, где он проскочил совсем мельком, а затем показали вид с камеры с режимом ночного видения уже из пустого темного коридора клиники. Из-за угла высунулся он, сначала кладя когтистую руку на стену, а затем выходя сам. Он огляделся и как будто бы посмотрел прямо в камеру, сделавшую зум в сторону его лица. Его лицевые щели чуть приоткрылись и зрачки засветились крупными зелеными огоньками. Именно в этот момент страж Рик нажал на паузу, запечатлев этот кадр на экране. «Это серый Рик, это точно он!» — закричал Марти в ужасе, а затем обернулся к застывшим стражам, чтобы объяснить им все. «Меня просили додержать это в тайне», — он начал, спотыкаясь и задыхаясь от волнения и подступающих слез. «Это Рик из измерения В-022, он такой же, как Лютый, но я не понимаю, я совсем не понимаю, зачем ему это делать, они же с Лютым друзья, я думал, ему можно доверять, я не верю, он не мог убить его, или мог, я не знаю, я не понимаю». «Спокойно», — проговорил Рик ровным голосом, отодвигая кружку в сторону. «Мы должны успокоиться и отправиться туда сейчас, чтобы во всем разобраться и выяснить, что за фигня на самом деле происходит. Этим киношникам доверять нельзя». Он поднялся, скрипнув стулом по полу, и поменял настройку своего костюма, за секунду превращаясь из обычного Рика в штатском в черно-белого гвардейца. То же самое сделал и его Марти. Рик довольно быстро подошел к задыхающемуся от истерики маленькому Марти, склонился и положил руку ему на плечо, слегка сжав пальцы. «Думаю, они преувеличивают. Не верим. Верь мне». Марти кивнул, стараясь дышать ровнее, а затем взял его за руку. Рик выхватил портальную пушку, взмахнув ею в воздухе, а затем открыл портал в стене. Страж Марти последовал за ними, хмурясь и поправляя воротничок формы. Они втроем вышли около клиники, где возле дверей уже толпились и теснили охрану шумные журналисты с камерами и микрофонами, а также любопытные зеваки, которым, наверное, было нечем заняться. «Стервятники», — прорычал Рик, — «придется продираться туда с боем». «Мы не можем просто телепортироваться туда?» — спросил маленький Марти. «Перемещения на цитадели жестко ограничены законом, иначе тут был бы настоящий хаос», — объяснил страж. «Ничего, прорвемся, держи меня крепче, Марти, не теряйся», — крикнул он своему напарнику, уже таща за собой мальчика. Он двигался в толпе сперва как рыба, обходя редко стоящих людей, но затем по мере ее уплотнения превращался в настоящий бронепоезд, агрессивно отталкивая других риков плечами и свободным локтем. Маленький Марти старался ни на шаг не отставать, и крепче сжимал руку, боясь, что отцепится и потеряется здесь. Ему казалось, что если бы не Рик и если бы он один решил пробираться сквозь эту толпу, взрослые могли бы просто растоптать его, даже не заметив. Вскоре им все же удалось вынырнуть на другой стороне всего этого сборища. Сперва охранники преградили им путь, как и всем тем журналистам, но когда стражи показали на свои значки, дающие им привилегии, те пропустили их внутрь. Оказавшись уже внутри, в намного более свободном холле, все трое вздохнули облегченно, но затем, не давая себе много времени на передышку, двинулись дальше. Больничное крыло, отвечающее за лечение Риков, было чертовски многолюдным сегодня. Везде было полно полиции и стражей. Кто-то из врачей громко спорил с представителями закона, высказывая свое недовольство тем, что они мешают им работать и почем зря отвлекают интернов. «Не смеши меня», — отвечал кто-то. «У вас, в отличие от крыла Марти, не такая уж и текучка с пациентами. Рики сами себя лечат исправно. Раз в 100 лет зайдет какой-нибудь бездарь, ничего поделать не можем, сами не рады быть здесь». Тем временем стражи и маленький Марти почти добрались до своей цели. Палата, в которой лежал Лютый, была огорожена заграждением из желтых лент. «Стойте! Посторонним туда сейчас нельзя», — объявил один из дежурящих у огражденной двери полицейских, а потом пояснил. «Работают криминалисты». «Ну, как работают? Кисточками машут для виду». «Мы не посторонние», — объявил страж Рик, показывая на затрепетавшего мальчика. «Это Марти пострадавшего. У нас есть право увидеть тело, если, конечно, все это не утка, а само тело не подделка». «Этот что ли? Его Марти?» — усмехнулся тот, бросив короткий взгляд на маленького Марти. «В любом случае, не думаю, что в этой палате вы найдете для себя что-то интересное, кроме крови на полу и простыне. Если вас интересует само тело, то морг тут недалеко. Его увезли туда, пока что. Можете попросить доктора потыкать его, чтобы убедиться, что оно не из резины». «Пока что», — удивился страж Марти. «Странно прозвучало как-то. До тех пор, пока тело не утилизируют», — проговорил полицейский. Семьи у него все равно нет. Я слышал, его хотели на органы пустить, но потом передумали по ряду причин. Да и слишком много чести и слишком уж много места он будет занимать на кладбище. Так что его просто скинут в утиль вместе с другим хламом. Маленький Марти даже ничего не смог сказать из-за нахлынувшей обиды и недоумения. «Да какого черта?» – подумал он. «У него есть семья. Кто это решил? Это незаконно». Страж Рик покачал головой. «Даже если Лютый был не лучшим человеком, это не значит, что он недостоин нормальных похорон. Подумай хотя бы о его Марти». «Да всем пофигу на Марти, ты же знаешь, В-023 был животным и похоронен будет как животное. Его Марти, считай, повезло. Он должен спасибо сказать тому, кто буквально сделал ему одолжение и избавил его от этого чудовища. Его просто отправят на повторное присоединение к другому нормальному Рику, будто ничего и не было». Марти был вне себя, чувствуя, что еще немного и он превратится в форму Дируса и вцепится этому несправедливому копу прямо в коленку. Однако страж Рик его опередил. «Слушай, коп, а не заткнул бы ты рот?» – проскрежетал он, сделав шаг вперед, и был в тот момент не менее страшен, чем Лютый в гневе. «Ты ничего не знаешь про то, что за доверительные отношения были у этого Рика с этим Марти. Если твое начальство не уважает чувства Марти, это не дает тебе права говорить такие вещи при моем подопечном. Я и мой напарник были их сопроводителями на присоединении. Нам Лютый поручил присматривать за его Марти, пока его нет рядом. Я отвечаю за мальчика. Если ты не согласен со мной, элитным стражем, то мы будем обсуждать это с моим начальником, который ни много ни мало глава системы безопасности, и мы с ним в доверительных отношениях. Ты понял, к чему я клоню?» Тот сжал челюсти, цыкнув, и отвел глаза в сторону. «Да что ты ко мне пристал, мужик? Я за это не отвечаю. Просто идите уже в морг и не мешайте мне работать. Пыльная работка, посмотрю», — хмыкнул страж надменно и едко, уводя маленького Марти за собой. «Идем, мальчики. Я не понимаю», — сказал Марти, когда они шли по коридору, направляясь в сторону морга. «Почему они все так не любят моего Рика? Настолько, что даже не хотят расследовать». Он запнулся, вдруг снова осознав, что речь шла о смерти Лютого. Он все еще не мог в полной мере осознать, что это действительно произошло. Для него Лютый Рик был все еще жив. Это просто было одним из тех приключений, когда они стояли на грани. Но что-то обязательно должно было случиться для того, чтобы все исправилось и в итоге закончилось благополучно. Наверняка ответ был близок и был чертовски прост. И Лютый будет потом смеяться над этой историей и говорить, как ловко он всех провел и симулировал свою смерть. Страж довольно долго не отвечал на его вопрос. «Давай позже об этом поговорим», — наконец сказал он хмуро. «Сейчас у нас есть дело важнее». В морге было чертовски холодно и тихо, пахло железом, старостью и формалином. Тут было жутко, как в страшных фильмах, но Марти превозмогал себя, хотя и дрожал, как осиновый лист, но вовсе не из-за окружения. Чем ближе он был к большому железному столу, где под двумя простынями лежало что-то крупное, тем сильнее его колотило. «Вы уверены, что хотите увидеть его без покрывала?» — спросил его двойник, похоже работавший здесь, бледный как смерть и сам немного нездоровый на вид. Он с опаской смотрел на маленького мальчика. «Зрелище так себе. Может, не надо?» Маленький Марти по очереди переглянулся со стражами, чьи взгляды также были насторожены и взволнованы. «Может, лучше я сперва?» — спросил Рик, приподняв брови и чуть склонив голову на бок, будто умолял Марти отдать ему право встретить и принять весь ужас лицом. Немного подумав, тот кивнул. «Эй, ладно». Страж глубоко вздохнул, прикрывая глаза на секунду, прошелся вдоль стола, а затем осторожно взял край простыни и заглянул под нее, так чтобы этого больше никто не видел. Он постоял так несколько секунд, а затем обернулся, тяжелым взглядом смотря маленькому Марти в глаза. Тот не выдержал напряжения и дернулся было подбежать и заглянуть самому, но Рик резко опустил простынь, останавливая его. «Нет, здесь буквально ни на что смотреть, Марти. Его головы действительно попросту нет», — произнес он. «Но, с этой стороны любой обезглавленный выглядит почти одинаково. Могу я прикоснуться к телу?» — вновь спросил Рик у персонала. Криминалюги уже закончили с ним. Получив кивок в ответ, он вздохнул еще раз, а затем снова приподнял простыню и залез под нее рукой, двигаясь ниже и пытаясь нащупать сначала чужое плечо, а затем руку. «Эту руку точно ни с чьей больше не спутаешь», — наконец произнес страж. С явным трудом он попытался вытянуть холодную и твердую конечность из-под простыни, но задервеневшие суставы не позволили ему этого сделать. Тогда он просто приподнял простынь сбоку и отошел, позволяя своим спутникам увидеть ее. Маленький Марти поспешил подойти ближе и уставился на большую сухую и ужасно бледную когтистую ладонь, застывшую в едва неестественном положении. «Нет», — произнес он облегченно, осторожно и трепетно прикасаясь к мертвым пальцам. «Это не его рука, и вообще не настоящая рука. Она маленькая и слишком жесткая. Я хотел бы согласиться с тобой, Марти», — вздохнул Рик тяжело. «Но не в этот раз. Это трупное окоченение, наступающее через несколько часов после смерти. Мышцы становятся меньше и затвердевают. Прости, малыш, но это настоящее тело, и это действительно твой Рик». Марти даже не плакал. Он все продолжал отнекиваться и без конца повторять и спорить, не слушая, что ему говорят. Но все вокруг, абсолютно все, даже Марти, говорили одно и то же. Лютый мертв, это его тело. В полицейском участке продолжалось то же самое. «Вот увидите, он жив», — повторял мальчик все агрессивнее и агрессивнее. «У Серого есть аппарат, который может поддерживать жизнь в одной только голове. Он жив, и он вернется, и будет смеяться над всеми вами». Между ним и следователем лежали фотографии, полученные с камер видеонаблюдения, и прочие материалы, относящиеся к делу. Стражи были рядом, сопровождая его. Старший Марти, нахмурившись, разглядывал фотографии, лежащие на рабочем столе. «Да уж лучше бы он не возвращался», — вздохнул следователь. «Возможно, мне и не положено говорить таким образом, но поверь, мальчик, это действительно так. Вы ничего не знаете о том, кто мой Рик», — огрызнулся Марти. «Он хороший и добрый, хотя и выглядит странно. А вы все козлы, если боитесь его и позволяете себе его обижать. Я тоже раньше боялся его, но потом я узнал его лучше. Если бы вы тоже узнали его получше». «Обижать его?» — перебил его следователь, подняв брови и широко распахнув глаза. «Ох, пацан, у меня возникает впечатление, что это ты не знаешь ничего о том, кем на самом деле был твой Рик». Он говорил без агрессии и насмешки и был довольно серьезен. Затем следователь окликнул собственного Марти и попросил напарника принести ему какую-то папку. Когда папка была на его столе, он пододвинул ее к мальчику, а также ногой подпихнул поближе стоящую под столом урну. «Че, что это?» — спросил тот, не смело переворачивая страницы. «Это дело по твоему Рику. Ты, должно быть, только-только родился, когда все это произошло. Вылез из утробы матери и был в счастливом неведении, не догадываясь о том, что в мире, куда ты только что попал, может быть такой ужас. Ты можешь не читать сами отчеты, но просто взгляни на прикрепленные материалы. Кровавая баня. Ты, должно быть, слышал новости по телеку. Если очень вкратце и по существу, В-023 убил многих Риков, в том числе моих коллег, и его коллег тоже», — он кивнул на стража за спиной Марти. «Просто подумай о том, что у многих из них были семьи, и сейчас многие Марти остались без их родных Риков, как и ты сам. И если бы С-509 тогда не остановил В-023, то тот бы взорвал цитадель, и тогда погибли бы абсолютно все Рики. Но это все неправда». Дрожа, Марти продолжал листать страницы. Кадры, которые он видел, были один другого страшнее. В какой-то момент он просто отвернулся и зажмурился, зажимая рот рукой, так как боялся, что его стошнит. Следователь снова подпнул урну ногой, аккурат в тот момент, когда Марти не выдержал, спрятавшись под стол. Страж Рик заботливо и участливо положил руку на плечо мальчика, опустившись на колено рядом с ним. Старший Марти возмутился. «Вы что, думаете, показывать ему эти вещи так необходимо?» Слушая, как маленького Марти полощет утренними панкиками, следователь спокойно достал одноразовую бумажную салфетку из коробочки, стоящей тут же на рабочем столе, и протянул ее. Страж Рик принял ее и вновь склонился, чтобы помочь бедному маленькому мальчику. «Возможно, это и жестоко», — ответил следователь. «Но малыш явно впал в глубокое заблуждение по поводу произошедшего. Думаю, он имеет право знать правду. Многие мои коллеги так и не дождались справедливого суда тогда, потому что суд над В-023 превратился в блядский цирк. Но теперь они наконец могут вздохнуть спокойно, потому что справедливость все-таки восторжествовала». «Но это неправда», — гневно и упрямо произнес Марти, отплевавшись и поднимаясь вновь из-под стола. «И это несправедливо. Он не совершал всего этого», — он сжал кулачки, хотя с каждым мгновением все больше и больше сомневался в своих утверждениях. Со столь явными уликами было тяжело поспорить. Не меняя позы, Следователь перевел глаза на присевшего перед мальчиком на колено стража Рика, что все это время молчал. Их взгляды пересеклись. Страж легко кивнул, моргнув. Следователь тоже кивнул, собрался с мыслями, а затем через пару секунд заговорил вновь. «Номер Рика, который сейчас помогает тебе, С-509. Он – настоящий герой, по праву заслуживший форму, которую он носит. Он именно тот, кто 9 лет назад обезвредил В-023 и предоставил его властям, не дав ему завершить задуманный им теракт. Этот Рик знает правду лучше меня». Марти повернулся к стражу, напряженно дыша, и посмотрел в его чересчур серьезные глаза. «Рик», только и смог он сказать, взглядом прося ответа. На мгновение глаза старика закрылись, а голова опустилась, делая его похожим на рыцаря, дающего присягу. Он вздохнул и положил ладонь на колено мальчика. «Марти, я знаю, что Лютый очень любил тебя, и очень старался быть для тебя хорошим дедушкой, но я не имею права отрицать. Все это, все то, что ты сейчас видел и что услышал, все это действительно было». Он снова посмотрел в глаза Марти, и взгляд его был предельно искренним, как никогда раньше. «Это правда. Я ненавижу говорить тебе об этом, но я С-509, а Лютый виновен в ужасной гибели многих хороших ребят». Марти как будто потерял все слова и эмоции по дороге домой. С тех пор он не сказал ни слова. Он был как камень, будто бы пребывал в каком-то странном трансе. Все сидел неподвижно перед экраном телевизора с выключенным звуком и раз за разом просматривал выпуск новостей и кадры с убийцей Лютого Рика. Он останавливал, перематывал назад и смотрел одно и то же самое снова, снова и снова. Стражи тоже сохраняли тишину, боясь помешать ему и нарушить хрупкое спокойствие, а если они иногда и переговаривались друг с другом, то только шепотом. Рик очень внимательно наблюдал за тем, как маленький Марти наблюдает за происходящим на экране. В конце концов что-то оживило взгляд мальчика, будто он нашел нечто невероятное. Он замер, прищурился, затем распахнул глаза, придвигаясь к экрану. Затем он снова отмотал назад интересующий его момент, дождался нужного мгновения и поставил на паузу. Еще немного подумав о чем-то, он наконец вскочил с дивана и походил по комнате кругами, усиленно раздумывая о чем-то и как будто приходя к обескураживающему итогу, а затем подошел к панорамному окну и замер, уставившись куда-то вниз.